Глава 16. Ангелина. Утро следующего дня порадовало присутствием близких. Первое утро в Рио, когда я не чувствовала себя одиноко. Одетая в голубой ситцевый сарафан, Селена что-то тихонько напевала себе под нос, накрывая на стол на кухне. В отличие от меня, они снимали виллу в этом городе. Впрочем, я не удивлюсь, если она окажется в их собственности. Зная Доминика, другого и ожидать не приходилось. Для семьи он всегда выбирал только лучшее. «Доброе утро, девочка-лапочка!» Поздоровалась я с ней обращением Доминика, кутаясь в одолженный халат после душа. «Доброе!» — улыбнулась родственница, пройдясь по мне своим карим взором с головы до ног и обратно. «Выспалась?» — уточнила следом. «Как всегда», — ответно улыбнулась я. «Помочь?» — кивнула на стол. «Да все почти», — отмахнулась Селена, поправляя собранный хвост на затылке темные волосы. «Садись лучше завтракай», — велела следом, расставляя на столе чашки. «Спасибо. Не стала с ней спорить. Все равно по-своему поступит». «Лен, я хочу уехать». Не стала ходить вокруг да около. «Не хочу больше продолжать эту игру. Устала», — призналась честно. Девушка на это тяжело вздохнула, усаживаясь со мной рядом. «Устала от чего именно?» — придвинула ко мне чашку с ромашковым чаем. «Раф плохо к тебе относится?» — удивилась вполне искренне. Ну, если не считать того момента с соглашением. Поправила саму себя. Нет, и это хуже всего. Ну, протянула не спеша признаваться. Его ужин с тройкой девиц после нашей с ним ночи считается? Отшутилась без надежды на положительный ответ. Знаю я сестру. Сейчас кучу оправданий придумает своему другу. И ведь каждому обоснование найдет. Ушлая она у нас. Это ты про тот ужин, который ты застала, когда в тот же ресторан пришла под ручку с Лукасом? Уточнила с Елейной усмешкой родственница в явном намеке. Вот, я же говорила. И вот как тут ей сказать, что я просто устала от вранья и эмоций, что разрывают изнутри? Для нее это не показатель. Да? Пожала обманчиво равнодушно плечами, вяло помешивая ложкой чай. «Ну, ты же не думала, что он так сразу сам себя сломает? И только потому, что ты этого мысленно пожелала?» Продолжила наставительным тоном сестра. Едва не подавилась первым же глотком. «Что она сейчас сказала? Мне ведь показалось, правда?» «Но нет». Сестра смотрела на меня вполне серьезно. «Так, погоди», — отставила кружку с чаем подальше от себя. «Ты серьезно мне сейчас заявила, что нет ничего такого в том, чтобы тот, с кем я провела ночь, а следующим днем целовалась на яхте, попутно еще и с другими девицами крутил? Причем не просто крутил. Но и столько времени, сколько ему понадобится на то, чтобы понять, что ему нужна я одна? «Серьезно, Лен? Ты сейчас серьезно мне это сказала?» Сорвалась на гневное рычание. «Предложила мне стать одной из многих, в жизни даже не моей пары? Да?» Кружка все-таки не выжила, как и все, что находилось на столе, вместе с ним самим. Я его банально сломала на эмоциях. «Да пусть твой любимый Оливейра тогда лучше сразу пойдет и сдохнет вместе со всеми своими разноцветными, чтоб мучиться не приходилось», — добавила на повышенных тонах, вскочив со стула. «А то ж ему, бедному и несчастному, так ведь сложно живется из-за меня, что аж ломать себя приходится». Ответа дожидаться не стала, практически бегом покинула кухню. Уж слишком велико было желание ограничиться не одним сломанным столом. Я и без того в последние дни как на эмоциональных качелях пребывала. А уж после ее слов сознание вовсе красной пеленой накрыло. Недалеко, в общем, я ушла. Буквально в следующей же комнате принялась крушить обстановку, пока от нее не остались мелкие щепки и осколки. И даже тогда все равно не полегчало. Я вообще по жизни очень эмоциональная, а после встречи с Огонечком все стало и того хуже. «Да чтоб тебя!» — пнула уже стену, оставляя в ней дыру. Посмотрела на это дело и еще раз пнула. И еще раз. И еще. Пока весь низ не превратился в решето. Только тогда и успокоилась. «Хорошо, что не несущая», — флегматично заметил на это непонятно когда явившийся Доминик. Селены на проверку рядом не оказалось. И хорошо. Ее видеть я пока точно не желала. Извини, не сдержалась. Повинилась, разжав и обратно сжав ладони в кулаки. «Да ладно, бывает», — пожал он плечами с усмешкой. «Но мне очень интересно, что у вас с Луной такого произошло. С чего она вдруг топит нашу спальню, а ты разносишь обстановку в доме?» Протянула я бестолково. «А чего она ее топит?» «Если уж на то пошло, реветь стоило мне, а не ей. Не я же предложила то, что предложила она мне». «Вот и мне интересно. Ничего толкового не добился, кроме того, что ее никто не любит», — поморщился мужчина. «Так что рассказывай», — велел, подходя ближе и придирчиво рассматривая сотворенное мной. «Неплохо повеселилась», — отметил со смешком. Стало стыдно. И правда ведь некрасиво вышло с моей стороны. «Да как всегда», — вздохнула я обреченно, косясь на множество мелких паучков на обеих руках оборотня. «Красивые они». «Рафаэль этот». «Что, уговаривала остаться?» Усмехнулся Доминик, облокотившись плечом о стену, сложив руки на груди. Скорее убеждала подождать, когда он одумается на мой счет. Хмыкнула, не сумев скрыть брезгливости. И я, видите ли, сама себе надумала проблем. Не удержалась от сарказма. Протянул мужчина. Больше ничего не сказал. И вообще замолчал на некоторое время, уставившись в окно с задумчивым видом. И лишь по истечению минут 2-3 заговорил опять. «В целом проблемы-то действительно нет, мелочь», — сделал паузу. «Как бы тебе объяснить, чтобы не обидеть?» Опять замолчал, призадумался. «Да уж как-нибудь», — съехидничала я. «Ты ведь помнишь, что я не силен в этой хрени, да?» — развеселился мой собеседник. «Мне проще пойти и свернуть хлипкую шейку вашего конфетного и забыть, что он вообще когда-то существовал. Как говорится, нет существа, нет проблем». «Добряк!» — восхитилась. «Согласен», — кивнул Доминик на полном серьезе. «Иначе бы уже давно цветочки на могилку таскали все вашему сладкому». «А если совсем серьезно?» — вернулась к основному. «А если совсем серьезно?» — вздохнул он. «Ты явно нравишься этому конфетному, мелочь», — подался вперед, рассматривая меня прищуренным взором. «Уж поверь мне», — усмехнулся при виде моего недоверия. «Нравишься ты ему, нравишься», — потрепал по голове, как в детстве. «Вопрос в том, нужны ли тебе его чувства. Если нет, то мы сегодня же уедем домой. Неустойку я уплачу. В конце концов, я тебя сюда привез. Мне и выпутывать из проблемы твою тушку. Ты просто сама для себя реши, чего хочешь». «Нравишься. И почему этот факт не приносит мне радости? Скорее, угнетает своей неизбежностью. Да и разве так и нравится, чтобы сперва с одной, через пару часов с другой или сразу с тремя зависать? Бред. Я хочу домой. Ответила твердо и уверенно. Домой так домой, пожал плечами пустынный волк. Эх, а я бы еще посмотрел, как Рафаэлка бесится. Вчера вон пол ресторана разнесли с Лукасом. Закончил с неподдельным восторгом. Пол ресторана? Удивилась, позабыв о всех своих переживаниях. Серьезно? Вот не ушла бы, увидела все своими глазами. Укорил он меня. И что в этом хорошего? Не повелась я. Мало того, что чужое имущество попортили, так еще наверняка поранились оба. Переживаешь за своего огонечка? Подколол меня волк, отталкиваясь от стены. А я? Я ведь действительно, оказывается, переживаю. Дура — это диагноз. В общем, так. Не дождался моего ответа Доминик. «Давай так, мелочь!» — постучал пальцами по стене. «Уезжать сейчас ты не хочешь, и даже не спорь!» Прервал намечающиеся мои возражения суровым тоном, слегка ударив ладонью по вертикальной поверхности. «Хотела бы, настаивала на этом, а ты сомневаешься. У тебя на мордашке все написано!» Нагло ткнул в мою левую щеку пальцем. В любом случае, я тебя не заставляю с ним строить отношения. Обещаю, если все-таки решишься уехать раньше оговоренного срока, я тут же все оформлю. Но давай ты сперва уж решишь для себя, как лучше, потому что вести тебя домой с подобным раздраем в эмоциях... Ну, извини, я давно уже не самоубийца. А меня твоя мать наизнанку вывернет, ощутив твои страдания. Да и не только меня, но и конфетного вашего. Да и ты уверена, что вдали от Оливейра тебе станет легче? Ненавижу тебя, — простонала, топнув ногой, таким образом признавая его правоту. Ответом мне стал громкий смех. Ты лучше на работу начинай собираться, а то опоздаешь. Не стоит злить своего сеньора-начальника. По крайней мере, не сегодня. Хмыкнул Доминик с весельем. Да, еще. С Луной лучше больше ничего не обсуждай. Нестабильная она совсем стала в последние дни. Вздохнул обреченно, но при этом на его губах расплылась блаженная улыбочка. Кстати, можешь нас поздравить. Еще один мальчик будет. Похвастался. О, только и протянула. Поздравляю. Нацепила на себя то же идиотское выражение лица, что и он. Просто безумно за них рада. Хотя это уже четвертый ребенок будет. У них уже есть один мальчик и две девочки. «И я тебе там наряд приготовил, кстати», — подмигнул мне мужчина. «И ты его наденешь, мелочь», — дополнил весомо. «Обязательно наденешь». Вот тут я от стона не удержалась. Он хоть приличный, только и уточнила. «Рафаэлке понравится», — протянул Доминик довольно. «Очень понравится», — добавил многозначительно. «А можно мне лучше паранжу?» «Не-а, нельзя. В конце концов, помирать так с музыкой. Вот придешь такая красивая и огорошишь мужика правдой. Да он тебе все простит, вот увидишь. Просто пока он будет переваривать твой внешний вид, ты уже сбежать успеешь». Окончательно расхохотался. Вот как с ним грустить? Нереально. Мне уже даже интересно, что это за наряд такой, и как на него отреагирует Рафаэль. Улыбнулась пустынному волку. «Могу заверить». Ни одна баба больше его точно не заинтересует. Не сможет отвлечься на других просто даже мысленно. Подорвался с места, схватил меня за руку и утащил в гостевую спальню, где я ночевала. Там на кровати лежало черное платье, короткое, кружевное. с длинными рукавами и высокой горловиной. И кажется, прозрачные. В общем, я его как увидела, так сразу и отказалась надевать. А рядом еще и нижнее белье к нему прилагалось. Такое же развратное. «По-моему, ты хочешь, чтобы он меня изнасиловал?» Пробормотала в ужасе от предстоящей перспективы. «И в офис такое не надевают». «Ты сперва примерь, потом говори», — щелкнули меня по носу. «У тебя минута. Потом вернусь я и сам тебя одену», — пообещал зловещим голосом. «И ведь сделает же, как сказал». «Луна, да какого черта я вообще творю?» Над последним и размышляла, пока выполняла веление Доминика. Села все, как и всегда, идеально. Ну что сказать. Платье оказалось длиннее, чем ожидала, почти до самых колен. Да и под кружевом была пришита телесного цвета подкладка. Только рукава состояли чисто из тонких полупрозрачных плетений, словно сеточкой обтянули. Очень мило и пикантно. А ведь при первом взгляде и не подумала, что оно такое приличное. Правда, вот незнающие наверняка могут решить, что я его надела на голое тело. Хм. Так и знал, что тебе пойдет. Хмыкнул Доминик, остановившись позади меня, пока я любовалась на себя в зеркало. «Держи!» — протянул туфли. Снова каблуки. Но деваться некуда, потому лишь согласно кивнула и обулась. «Ну вот, осталась прическа», — прищурился оборотень. «Есть идеи?» «Постричься?» — предложила с невинной улыбочкой. Дом, на мои слова, аж в лице вытянулся. «Плохая шутка, мелочь!» Нахмурился. «И вот чего им всем уперлись мои волосы?» «Отрастут же еще потом!» Оправдала свое желание сменить имидж. «В общем, чтоб я подобного больше не слышал, ты хоть представляешь, что будет с Рафаэлкой, когда ты себе вернешь прежний цвет?» «Почти 100 сантиметров серебристого инея!» «Да он на тебя молиться будет, точно тебе говорю. И тоже запрет где-нибудь вдали от других мужчин». Рассмеялся собственной шутке, за что словил локтем в живот от меня. Еще бы это помогло. «Да ну тебя!» — смутилась я от его искренних слов. «Вряд ли он вообще когда-нибудь их увидит». Тяжко вздохнула. И у него другие любимые цвета радуги. Припомнила вчерашних девиц. Серого цвета в них нет. Пусть даже такого необычного оттенка. «Эх ты, упрямая!» Погладили меня по голове, как маленького ребенка. «Совсем не хочешь видеть очевидного? Ладно, пусть с этим всем сладкий ваш разбирается. Так что делаем с волосами? Я научился плести французские косы», — заявил с гордостью. Теперь уже я смеялась. Все-таки появление дочерей у этого весельчака повлияло на него. Очень странно. Вот какой отец станет лопатить литературу по плетению волос, кройке, шитью и вязанию? А этот? Реально чокнутый. «Ты ненормальный, ты же в курсе?» Задала риторический вопрос. «Плети!» — махнула рукой. Последующие полчаса этот невообразимый мужик пыхтел над моей прической. Причем реально пыхтел. Несколько раз переплетал, чтобы добиться одного ему известного итога. Оба, увлеченные этим, мы не сразу заметили застывшую на пороге комнаты Селену. Девушка хмурилась и изредка кусала губы, молча наблюдая за нами, сложив руки на груди в защитном жесте. «Успокоилась, девочка-лапочка?» Поинтересовался пустынный волк, словно и не заметил недовольства в своей паре. «Посмотри, все так заплел?» — подозвал ее. Хмуриться девушка так и не перестала. Наоборот, мрачнее тучи стало. Но с места, пусть и нехотя, все же сдвинулось. «Замечательно просто!» Буркнула ворчливо, даже толком и не оценив творение своей пары. «Ты куда в таком виде собралась?» Перевела внимание на меня. Странный вопрос, с учетом обстоятельств. «Скажи, Рафаэлка оценит?» Обнял Доминик ее со спины. «Мне его даже немного жаль, наверное». «Неправда, тебе его никогда не жаль». Ничуть не смягчилась Селена. «Сама виновата», — нагло заявил мужчина, подмигнув мне. А я вспомнила рассказы охраны об их отношениях и то, что кое-кто мне так и не ответил на сообщение по этому поводу. «Точно!» — уцепилась за их перепалку. «Почему ты мне не сказала, что была невестой Огонечка?» Развернулась и ткнула в грудь сестры пальцем. «Почему я должна это узнавать вообще от посторонних?» Так и захотелось снова что-нибудь разбить. Родственница, между тем, со словами не сразу нашлась. В карих глазах промелькнула растерянность. Правда, она быстро испарилась, сменившись воинственностью. «А что я?» — округлила глаза. «Ты вот у него спроси!» — повторила мой жест, ткнув пальцем уже в Доминика. «Можно подумать, я одна во всем всегда виновата!» Поджала губы и снова расплакалась, жалобно всхлипнув. Пустынный волк едва слышно выругался, а после подхватил бурую волчицу на руки и направился на выход. «Закажу тебе такси!» Кинул уже мне на пороге комнаты. «Угу», — промычала я растерянно. «И вот что я такого сказала?»